Старая пошлая фраза «умереть от любви». Умереть от любви, из-за любви, ради любви. Что это? Если по-настоящему мальчик из рассказа Джойса «Мертвые», чахоточный, сырой снежный вечер, пришедший напоследок взглянуть на свою любимую, от этого умерший на сколько-то недель скорее. Предельный вариант — это египетские ночи. Более скромный символический вариант, описанный Герценом любовница Кетчера. «Я буду твоей служанкой, буду спать на коврике у твоей двери, так чтоб видеть тебя хоть изредка». Или совсем уж скромный повседневный вариант — когда любящий посвящает свою жизнь любимому, лишаясь своих интересов, планов, просто кладя свою жизнь в фундамент жизни другого, правда, очень любимого человека. Но какие монбланы, какие эвересты, гордости и самовлюбленности, и даже садизма громоздятся в этих тихих жертвенных душах. И внезапное отмщение может быть ужасным. Смотри фильм Поланского «Горькая луна». А вот пример того, как женщина не умерла от любви. Авилова и Чехов. Она умела поставить грань. Вот столько и все. Я любила А.П., но и детей я любила, и мужа любила. Врачи сказали, что завтра разрешат мне побыть с А.П. 3 минуты, не более, так он слаб. У меня поезд в Петербург. Я решила, если б целый день с А.П., я бы рискнула репутацией жены и матери семейства, пошла бы на крупнейший скандал с мужем. Но 3 минуты, всего 3 минуты этого не стоит. И самая последняя фраза ее мемуарной книги. «Пропала жизнь не о себе, а о Чехове». Это его жизнь пропала, по ее мнению. Он был нерешителен, он хотел, чтобы его взяли. Вот и впутался в историю с Книппер, которая была хваткой теткой. А если бы он меня, Авилову, взял, то его жизнь была бы счастливой, а не пропала бы. Счастье, однако, бывает и там, и тут. Там, где умирают от любви, и там, где рассчитывают последствия каждого шага. Счастье, как несчастье, живет повсюду. Давно сказано, если бы горы были горами бумаги, моря морями чернил и так далее, этого не хватило бы, чтобы описать несчастье, существующее в мире. Но, с другой стороны, если бы горы были горами кисеи, а деревья струганными палочками, этого не хватило бы, чтобы наделаться очков и переловить все счастье, порхающее по миру. Потому что Эрос и Танатос не могут жить друг без дружки. Так уж станцевалось в нашем мире. Так и живем. Рыдая и смеясь, целуясь и кусаясь.